Глава пятая. Новый соратник. «Ну что?» Лиза с нескрываемым нетерпением бросилась к вошедшей в светлицу Анюте. «Ничего, царевна». «Как? Опять?» Тут же поникнув, вздохнула она. «Ты уже 2 недели никак не можешь его застать». «Господи, царевна, ну что я могу поделать? Он ведь мне не докладывает, где будет находиться. То служба привязывает, то в разъездах по делам. Кабы Егорушку не отправили в потешный полк, так все просто было бы, но...» «А это часом не Иван ли организовал?» С подозрением стрельнув глазками в служанку, усомнилась Елизавета. «Нет, он тут точно ни при чем. Приказ был от самой княгини, то Егорка мне сам рассказал». «Значит, хотели убрать из сотни того, кто мог быть посыльным», упрямо гнула свою девушка. «Так что же получается, тетка все знает?» Вдруг осенило ее. «Не-не!» Даже затрясла головой Анюта. «Приказ был отрядить лучший десяток, а у Егора есть самый лучший. Он сам мне сказывал, как все было». «Господи, да какая разница!» Едва не заламывая руки, в отчаянии всхлипнула царевна. «Нужно как-нибудь передать ему весточку. Я видеть его хочу. Понимаешь? Прижаться к его крепкой груди, ощутить вкус его уст на моих устах, услышать стук его сердца и почувствовать его дыхание». Лиза в отчаянии опустилась на лавку и устремила взгляд в темное окно. Потом глянула на ацетиленовую лампу мастерской ее ладушки, и на душе стало совсем тоскливо. «Ну почему все против них? Это несправедливо! Вот не нужен ей венец царевны, и трон царский не нужен. Тем более Ксения уже понесла, а значит, наследник в скорости явится на свет. В то, что может случиться плохое, она не верила». «Анюта, а чего мы это в одного Егора уперлись? Нечто у Ивана больше друзей нет», — пришла ей в голову мысль. «И думать не моги, царевна!» — тут же воспротивилась Анюта. «Нечто можно кому ни попадя такое доверить». «Так ведь никому не попадя, а друзьям Ваниным». «Ага, дружки у Ивана и Егора, те еще ухари. Забыла, как один из них разболтал о том, что ты к ним на гулянье бегала». «Не, и думать не моги, Лизавета Дмитриевна». В глубине души Анюта боролась со своей преданностью царевне. Саботировать ее просьбы, не передавая весточку ее любимому и при этом всячески изображать беззаветную верность, было откровенно трудно. Она прекрасно понимала, что поступает правильно и тем самым спасает как минимум жизнь Ивана. А ведь благодаря ему ее Егорка жив. О том жених сам сказывал. Именно наука сотенного сберегла их от разгрома. Не то, кто знает, чем бы закончилась та атака. Очень может статься, что ее суженый сейчас уж лежал бы в сырой земле или оказался на невольничьем рынке. И пойди еще пойми, что горше. «Анюта, ну а ты-то с Егором видишься? Как отправили его в Преображенское, так только раз и встретились. Они там все время проводят в заботах, обучают потешных штыковому бою и иным премудростям». «Скучаешь?» — с явным сочувствием спросила царевна. «Вестимо скучаю, царевна. А свадебку-то когда решили справить?» «Родители говорили на зимний мясоед». Примечание. Зимний мясоед. Отрезок зимы между крещением и масленицей, считавшийся благоприятным временем для свадеб. «Счастливая!» – тяжко вздохнула Лиза. Потом вновь глянула за окном. Как и следовало ожидать, ничегошеньки там не рассмотрела и в который раз огласила светелку горестным вздохом. «Вот за что ей все это?» Не могла взгляд ни на ком ином остановить. Мало ли вокруг вьется парней из достойных семей. Так нет же, угораздило. Понятно, что сердце не выбирает, а просто любит. Да только от того, ну, ни капельки не легче. «Ой!» — вдруг схватилась за грудь Лиза. «Что с тобой, царевна?» — тут же бросилась к ней Анюта. «Ваня!» «Что, Ваня?» «Чует мое сердце беда с ним». «Брось, Лизавета Дмитриевна, ничего-то с Ванькой не случится. Карпов, он та еще бестия. Помнишь ведь, как его сосулька по голове приласкала? И ничего, живее всех живых. А как татарам давал прикурить, только пыль столбом? Лиза, словно дитё малое, подняла на Анюту щенячий взор полный надежды. Она словно вопрошала, правда ли то, что та говорит, или она просто хочет успокоить свою госпожу. «Да ничего этому лешему не станется! Вот с чего ты это взяла-то, царевна?» «Да его шкуру волки зубы сломают! Выбрось дурь из головы!» — зло прошипела девушка. «Не идет!» — виновато улыбнувшись, пискнула царевна. Потом обернулась к образам и, истово перекрестившись, встала на колени. Служанке ничего не оставалось, кроме как присоединиться к госпоже. Правда, молилась она вовсе не о ненаглядном царевне. Анюте было о ком просить Господа. Улица встретила Ивана опустившейся темнотой. Хорошо, хоть практически полная луна светит. Не то пришлось бы идти на ощупь, через шаг спотыкаясь на ухабах. Что поделать, улицы Москвы все еще не обзавелись своим освещением, а уж почитай, у самой стены Белого города оно точно появится чуть ли не в последнюю очередь, как и мостовая. Впрочем, здесь дела обстоят куда лучше, чем с освещением. Уж этим царь-батюшка ничуть не стеснялся напрягать владельцев домов и усадеб. Имеешь владение в черте города, будь добр, соответствуй. Просто вот так в одночасье все улицы даже не заасфальтируешь. Так что говорить о мостовой, требующей куда больших трудозатрат? Ну а как только закончат облагораживать проезжую часть, тут уж им вменят в обязанности освещение. Иван в этом ничуть не сомневался. Так уж получается, что царь готов поддержать практически любую полезную идею, не требующую казенных затрат. Однако гравием улицы отсыпать уже давно обязали. Оно, конечно, не мостовая, и изгваздаться никаких проблем. Бабье лето с его погожими и сухими днями осталось в прошлом. Но да хотя бы не приходится месить грязь, утопая в ней по колено, и то хорошо. Правда, ухабы никуда не делись. А случалось, попадался и какой вывороченный булыжник, о который, если сходу, то и пальцы можно сломать, никакой сапог не поможет. Иван зябко повел плечами. Дождя уже не было, зато поднялся холодный и пронизывающий ветер. А это дело такое, что вот так сразу и не поймешь, что предпочтительнее. Как по нему, так лучше бы шел дождь, он хотя бы не забирается под кафтан. Зато тучи на небе разошлись, и дорогу хоть как-то видно. Ладно, чего стоять-то? Карпов сделал решительный шаг на мокрое гравийное покрытие, тускло поблескивающее в лунном свете. Пожалел об отсутствии кафтана воротника и двинулся вниз по Яузской. Сейчас дойдет до городской стены, а там вдоль нее до знакомого лаза в земляной город. Дорога давно и хорошо знакомая. Сегодня с утра он получил весть от отца. Тот определился с местоположением будущего производства, наметил, где будет заложен рудник, сталелитейный и оружейный заводы. Ставить начнут пока только литейный, не дело сворачивать производство, уже приносящее прибыль. Вот запустят оборот стали, тогда и к оружейному производству можно будет подступаться. Откладывать работы на весну Архип никаких причин не видел. А и правда, к чему тянуть вала за подробности? Зима ни в коей мере не помеха для установки сруба под домницы. А что такого, когда еще те каменные строения возведешь? А эдак под крышей уже к весне вполне можно будет запустить производство. Руда оказалась не на поверхности, придется устраивать шахту. Опять же налаживать выжиг угля, благо березовых рощ вокруг и хватало. Отец ковал железо пока горячо, а потому уже имел на руках схему закрепленных за будущим заводом земель. Имеющегося леса с лихвой хватит лет на 10 достаточно серьезного производства. Вот только Карпов-старший не собирался пускать это дело на самотек. По совету сына он намеревался озаботиться запасами на будущее и начать высадку берез. Готовиться же к этому также надлежало уже сейчас. Такие дела. За последние пару лет Архипа словно подменили. Вот не сомневался Иван, не выбей он тогда из рук отца секрет того клятого Булата, и Карпов-старший завяз бы в своем болоте навсегда. Теперь же, когда распробовал новинки, да понял, что это не предел, энергия в нем била через край. Словом, в Москву он не собирался, и вместо этого просил выслать ему серебро, потому как забот у него под Дедилова хватало, только успевая поворачиваться. Он даже намекнул, что, мол, неплохо бы передать деньги Серафиму. Ага, как бы не так. Серебро ладно, а на Миронова пусть роток не разевает. Ивану тут не разорваться между мастерской и сотней. Все-таки на службе он, а ну как, куда ушлют. Деньги же Иван и сам отвезет. Вот и спросит отпуск в пару недель и укатит с чистой совестью. Кстати, можно будет хотя бы дух перевести, не думать о царевне. А то Анюта подюши не знает, как оправдываться по поводу посланий, которые никак доставить не может. Собственно, из-за денег он и оказался на Яузской, в доме выкреста дяди Яши. Иван хранил все свои сбережения у этого менялы. Накладно, не без того, но зато куда надежнее, чем в каком банке. Уж больно дорожил своей репутацией старый еврей. Черт, неудобно. В смысле, оно, конечно, удобно. Иван специально озаботился особым поясом, поддевающимся под кафтан, да еще и с лямками через плечи на манер портупеи, чтобы не больно это вниз тянуло. Но с непривычки дискомфорт ощущается достаточно серьезно. Как ни крути, а в 300 рублях серебром весу более полпуда выходит. Дядя Яша предложил взять золотыми монетами, все легче, но Иван отказался. Дедилово, захолустный городишко, где там золото менять? Он еще и из этого серебра половину рублевиков на мелочь сменяет. Отцу сумма нужна была куда как большая, но мастерская-то не простаивала, так что вторая половина дожидалась дома. И это радовало. Тащить одному на себе полный пуд – то еще удовольствие. Отчего так? Но не хотелось ему всем и каждому сообщать, где хранятся его активы. Поэтому дядю Яшу навещал всегда в гордом одиночестве. За прошедшие пару лет Иван заматерел, обрел уверенность в себе и полагал, что вполне способен за себя постоять. Ну, еще и пара двухствольных карповок под кафтаном. Сабелька на боку, с которой он худо-бедно обращаться все же научился, ну и пара ножей за кушаком и голенищем. Уж с этими-то он обращался очень даже умеючи. Пистоли в карманах кафтана, готовые к использованию, только и того, что отжать предохранители. Иван шел, пряча лицо от ветра и сжимая гладкие рукояти. Отчего именно их, а не шестизарядные револьверы? А нет при нем револьверов. Скрытно носить их не получается, а расхаживать по Москве до зубов вооруженным? Не поймут. А то еще и спросят, мол, за что на благопристойный облик Москвы покушаешься? Часть столицы государства, а тут расхаживают до зубов вооруженные типы. Это что ж получается? Тут такие дикие места, что нужно быть всегда во всеоружии. Может, еще и с медведем на сворке гулять станешь. И нарисуют штраф на ровном месте. Карповки же имеют гладкую конструкцию с зализанными гранями, что способствует скрытному ношению и беспрепятственному извлечению. Ну и 4 выстрела по нынешним временам дорогого стоят. С его револьвером ни о какой скрытности говорить не приходилось по определению. Ни спрятать его, ни быстро извлечь. Один только курок с кресалом чего стоит. Да и само оружие очень даже боевое, а потому с габаритами у него все в порядке. Впрочем, Иван эту проблему уже решает. Браться за изготовление нормального унитарного патрона в больших объемах он, конечно, не собирается. Во всяком случае, пока. Но вот для личного использования очень даже не помешает. Пара небольших двухстволок – это замечательно, однако малютка с барабаном на 5 патронов все же предпочтительнее. Вот только пока не ладилось у него. Конструкция-то в целом ему известна, и в механике он кое-что смыслит, но все одно вот так с кондачка ничего не получалось. Если бы Иван решил изготовить образец с курком одинарного действия, то никаких проблем, но хотелось получить возможность стрельбы самовзводом. Иван резко остановился и, вынув из карманов руки, сжимающие пистоли, осмотрелся по сторонам. Открытый участок улицы освещен достаточно хорошо, луна светит как раз вдоль нее, но хватает разного рода закоулков с выступами, за которыми образовывается непроглядная ночь. прислушался. Только завывание ветра. Но ведь было же что-то. Или почудилось? Вполне возможно. Тут сейчас разных звуков хватает. Послышался какой-то стук. Правая рука с пистолетом поднялась в направлении звука. Вот еще раз. Все с той же стороны, но, похоже, сверху. А, есть. В лунном свете мелькнула плохо закрепленная ставня слухового окна. Под напором ветра она слегка отошла, а затем вновь вернулась на свое место, издав тот самый стук. А этот ли стук он слышал? Кажется, именно его. Еще раз окинул взглядом пустую улицу, вернул руки с пистолетами в карманы. Кстати, подобной детали местный гардероб был лишен. В смысле, накладные карманы, конечно же, имелись, но, как ни крути, а вносить дополнительные детали в форму ему никто не позволит. Однако не отказываться же от такого удобства, вот Иван и устроил по бокам кафтана парочку прорезных. Не дело стоять и лишний раз отсвечивать посреди улицы. Если допустить, что кто-то за ним все же шел, то он наверняка увидел, что клиент держится на стороже и вооружен. При таких раскладках трижды подумаешь, стоит ли пара сапог да стрелецкий кафтан нескольких граммов свинца. Пройдя еще с пару десятков шагов, вышел на перекресток с Серпуховским переулком. Сразу же припомнил, что именно тут впервые повстречался с Ириной, а еще подумал, что, возможно, зря мается дурью. Ну, нельзя жить вот так, никому не доверяя. Сейчас бы ему не пришлось опасаться вероятного нападения. Да пусть хоть рядом был его денщик Данила, все куда проще, чем одному. Пусть из того боец так себе. А еще можно было бы и верхом приехать. Уж конному-то пугаться ночных татей не приходится. Всадников они стороной обходят. Но тут загвоздка. Не мог Карпов кататься по ночной Москве на лошади. И уж тем более покинуть город через ворота. Нет у него на то дозволения. Приезжает же к дяде Яше днем. Ага, об этом уже говорилось. Светить местонахождение своих активов он не хотел. В первый и последний раз с Иваном такое случилось ровно год назад, когда он с товарищами устроил засаду на польского посла с подручными. Необъяснимое чувство опасности буквально взвыло внутри тревожным набатом, когда он действовал, не задумываясь. Вот и сейчас. Не стал предаваться анализу, резко сделал шаг в сторону, оборачиваясь и выхватывая пистоли. Мужскую фигуру совершенно бесшумно, скользящую по мокрой улице, Иван заметил сразу. Даже успел мысленно выматериться, возмущенный схожестью ситуации. Тот был уже в шагах в пяти. Но Ивану все же достало времени, чтобы вскинуть пистоль и выстрелить более или менее прицельно. Судя по короткому вскрику и завалившемуся на бок нападающему, не промазал. Одновременно с легнувшимся в руке пистолем он почувствовал ощутимый удар в грудь, сопровождаемый глухим металлическим лязгом. Иван умел делать из прошлого правильные выводы, а потому поддевал под кафтан легкую короткую кольчугу. От пули в упор такая не спасет, а вот от брошенного в грудь ножа очень даже. Черт! Разворот вправо и одновременно широкий шаг влево. Рука с пистолетом поворачивается вместе с телом. Вот еще один нападавший, ударивший Ивана в бок. Больно. Но ничего страшного. Кольчуга и в этот раз не подвела. Пусть и останется синяк, до плоти сталь не добралась. Зато пуля, выплюнутая из короткого ствола, практически в лицо нападавшему не оставила тому шанса. Иван рассмотрел разлетающиеся ошметки из проломленного насквозь черепа даже в лунном свете. Пистолет упал на дорогу, а второй из левой руки перекочевал в правую. Ничего еще не закончилось, потому как на него набегал еще один лихой. А кому еще заблагорассудится нападать на ночного путника? Выстрел. «Твою мать!» — глухо простонал мужчина, переломившись в поясе и заваливаясь на дорогу. Иван огляделся вокруг, держа на изготовку пистоль с последним зарядом, в любое мгновение готовый выстрелить. Нет, понятно, что для нападения на одинокого путника троих более чем достаточно, но кто считает врагов, когда завертелась кутерьма? Вот искать, да, ищет. Четвертый улепетывает во все лопатки вверх по Серпуховской. «Врешь, не уйдешь! Прицельные в ярком лунном свете видны исключительно, да после того, как остатки туч расползлись, тут и вовсе читать можно. Выстрел. Беглец выгнулся дугой и молча полетел кубарем по дороге. Готов. Без вариантов. Так падают только мертвые. Выронить пистоль и выхватить саблю. Плевать, что оружие так до конца в руки и не далось. Уж против уличных-то грабителей длинный клинок все одно куда как предпочтительнее. По меньшей мере позволит держать и разить их на расстоянии. Никого. Все, что ли? Фух, кажется, пронесло. А вот расслабиться до конца так и не получилось. Едва пришло осознание миновавшей опасности, как мозг тут же прострелила другая мысль. И иезуиты. До него добрались и иезуиты. Или все же это простые грабители? Да кто же разберет-то? Вроде и не должны, но вот кто знает, какие у них возможности? У того, кто находится в тени, всегда неоспоримое преимущество. Подошел к первому нападавшему. Труп. Второго даже не стал проверять, там мозги наружу выплюнуло. Третий? Ага, жив, дурилка картонная. Стоит ли проверять четвертого? Оно вроде упал так, что живым счесть довольно трудно, но... Если он собирается сделать то, что собирается, то оставлять за спиной никого нельзя. Иван быстро пробежал пару десятков шагов до трупа четвертого нападающего. Именно что трупа. Чертыхнулся из-за потерянного времени, вернувшись сразу, подобрал пистоли, потом безжалостно запихал в рот раненому его же суконную шапку, быстро обыскал, избавив от ножа за голенищем сапога. Ничего так богатый лиходей. Хе. Или удачливый. Вот сомнительно, чтобы он покупал эти сапоги. Так, пуля в живот. Кисло. Ну да тут уж ничего не поделаешь. Быстро перетянул ему руки его же кушаком, накинул себе на плечо его кафтан и туда же определил самого раненого, издавшего глухой стон. Оно, конечно, так-то с болезным. А вообще, пускай идет он лесом, подохнет, туда и дорога. Хотя порасспросить не мешало бы. Ничего, малость потерпит. Уже когда скрылись за очередным поворотом, услышал топот множества ног, обутых в сапоги. Не иначе, как стрелецкий патруль. Это он вовремя. Нет, опасаться их у него причин никаких. Мог бы спокойно дождаться и поведать о произошедшем. Глядишь, еще и благодарность заслужил бы от столичного воеводы. Вот только не нужно ему такой радости. Потому как если за лихими стоят иезуиты, то власти его не защитят. А если же эти орденские змеи будут уверены в его неведении, у Ивана появится хоть какой-то маломальский козырь. Так, этот пустырь после пожарища вполне подойдет. Несколько дней назад здесь выгорело сразу несколько усадеб ремесленников. В белом же городе взамен сгоревших деревянных строить можно только каменные здания, так что владельцам теперь придется переселяться за стену в земляной город. Сомнительно, чтобы они потянули серьезную стройку. Зато за освободившийся кус земли теперь развернется самая настоящая борьба. И плевать, что райончик так себе, практически у самой городской стены. Сбросил с плеча глухо простонавшего раненого. Осмотрел свое плечо. Ага, вроде нормально, не запачкался в крови. Не то у Миронова и Дарьи могут появиться ненужные вопросы. Нет, если бы он не сбежал, то и бог бы с ней. Но он-то дал стрекача. «Ну что, пришел в себя болезный?» — выдергивая кляп изо рта грабителя, спросил Иван. Карпов тут же зажал рот раненого своей ладонью. «Тихо веди себя, дурень, не то тебе еще горше придется». «Вот так. А теперь расскажи, с чего это вы на меня напали?» «Ну говори, говори, ведь если сведу тебя в разбойный приказ, тебе там худо придется». Сколько бы ни осталось твоего веку, а пожалеть ты успеешь. «Хочешь сказать, конец мне?» — выдавил пленник. «А ты как думаешь, сколько протянешь с пулей в животе? Или слышал, чтобы кто-то выжил?» «Не слыхал», — выдохнул мужик. «Вот и я о том. Тебе осталось выбирать только меж легкой и тяжкой смертью. Так что говори, глядишь, смилостивлюсь». «Не потащишь ты меня в разбойный приказ! Как объяснишь, что с места сбежал?» «За тобой погнался, касатик! Ты, Эван, каким крепким оказался! На силу догнал!» «Ладно, не хочешь? Не надо!» Иван хлопнул себя по коленям и выпрямился во весь рост, потом набрал в грудь воздух, словно хотел закричать, призывая патруль. «Добрыня наводку дал!» — болезненно сморщившись, оборвал его раненый. «Кто таков?» «Кабачик с Хохловки. Тут недалече». «Я такого не знаю». «Так и он о тебе не ведает. Сказал, чтобы как стемнеет, мы ждали близ дома выкреста дяди Яши. Когда будет стоящая добыча, нам сигнал в окошко подадут. А там уж сами. 4 дня впустую прождали, а сегодня ты появился». Часто прерываясь и страдальчески морщась, пояснил раненый. «Это что же получается? Дядя Яша своих клиентов под молотки подставляет? Не вяжется, дружочек. Ему такая слава ни к чему». «Да мне-то откуда знать?» — просипел мужик. «Да бей, ирод! Никакой моченьки терпеть нет!» «Если этот не врет, выходит обычное ограбление. А кабачик Добрыня получается наводчик. Тогда иезуиты точно ни при чем. Или при чем. Но тогда уж нужно кабачика трясти. Правда, пленный ради прекращения мучений очень даже может обмануть. А вот не угадал, болезный». Иван извлек нож, но, к удивлению раненого, не стал его добивать. Вместо этого вернул кляп на место и, взрезав рубаху пленника, как смог, перевязал его рану. «До дома Павла не так, чтобы далеко, всего-то с версту будет. Придется тебе, сердешный, потерпеть. Ну, а Карпову попотеть». До нужного адреса добрался довольно быстро. По счастью, подлекарь Рудаков, тот самый, которому никогда не быть профессором, оказался дома. Вообще-то он собирался уже отбыть на гуляние во дворец к князю Черкасскому. «Паш, погоди, когда тебе еще такой случай подвернется, чтобы в чьих-нибудь потрохах покопаться? Выбора-то у него нет, лихой умышлявший убийство. Ну и, наконец, ты как медик выполнишь свой долг до конца. Потому как если он и умрет, то ты ему опием страдания серьезно облегчишь». «Ох, искуситель ты, Ваня!» Задумчиво глядя на пациента, уже отправленного в наркотический сон, произнес подлекарь. «Брось, ты сам хочешь им заняться!» «Мало ли, что я хочу! Тебе-то это зачем?» «Выяснить хочу, кто это на меня указал. А этого ломало так, что угодно мог наплести, лишь бы я его мучения прекратил». «Ты вообще в курсе, что мы нарушаем закон?» «Я нарушаю, не ты. Твое дело маленькое. Принесли раненого, ты его обиходил. Я тебя убедил в том, что властям уже сообщил. Словом, вали все на меня». «Ну хорошо. А с чего ты вообще взял, что у меня получится?» «Во-первых, если у кого и получится, то только у тебя. А во-вторых, мне и нужно-то, чтобы он прожил 2-3 дней. «Ладно», — явно желая приступить к операции, произнес Павел. «Только, Ваня, ты будешь мне ассистировать. Мои-то санитары в Измайлово». «Не вопрос. Накинуть на меня есть что?» «Найдем». Операция прошла удачно. Ну, во всяком случае, на взгляд Ивана. Пулю извлекли, пробитый кишечник зашили, брюшную полость почистили настоем для промывки ран. Единственное, Карпова едва не вывернуло от вони. Все же пробитые потроха источают то еще амбре. Но ничего, выдержал. «Ну что, сердешный, помнишь ли, что вчера мне говорил?» С нескрываемой иронией поинтересовался Иван у лихого, когда грабитель наутро пришел в себя. Тот лежал привязанный к постели и практически не способный пошевелиться. Оно и чтобы в бега не подался, и чтобы себе не навредил каким образом. «Пить!» С трудом разлепив пересохшие губы, едва выдавил из себя раненый. «Нельзя тебе пить, лиходей ты наш!» Покачав головой, отказал Иван. «Про кабачика Добрыню вчера правду сказал?» «Ты не молчи. Я тебя к лучшему в Москве лекарю снес. Он мертвых из могилы поднять способен». «К чему?» «А к тому, что просто так помереть тебе не дам. Правду скажешь? Вот тебе крест. Если выживешь, отпущу на все 4 стороны. Соврешь? Тогда только для дыбы я тебя изберегаю». «Про Добрыню правда. Его наводка». «А про дядю Яшу что скажешь?» «Ничего не скажу. Не знаю я ничего про него. Добрыня сказал, свечой в окне крест-накрест проведут, когда жирный бобр будет. Вот мы и ждали. Христом Богом прошу, добей, сил нет». «Не стани», — отмахнулся Иван. «Сейчас придет лекарь, легче станет». «Ну и что тут?» — поинтересовался, входя в комнату Павел. «Да вот, пришел в себя. Пока вроде бы нормально. А там, кто его знает, разбирайся сам». «Иди уж, сиделка ты наша. Кстати, Фрол уже в столовой решил оставить тебя без завтрака». «Этот может», — авторитетно согласился Иван. Рудаков снимал просторную квартиру, за которой присматривали кухарка и дворецкий, немолодая чета, находящаяся у него в услужении. Павел вполне мог себе позволить как прислугу, так и квартиру в доходном доме Белого города. Его, конечно, предали анафеме, попросили из академии, выставили из дома профессора Рощина, но больным зачастую плевать, есть ли ученая степень у лекаря или нет. Главное, чтобы его лечение было эффективным. И надо сказать, слава Рудакова крепла день ото дня. Не то, чтобы он загребал огромные гонорары, но тем не менее считался довольно завидной партией. Его заработка вполне хватило бы, чтобы содержать семью, но было откровенно мало для проведения масштабных и всесторонних исследований в интересующих его направлениях медицины. Последних стараниями Ивана у подлекаря сейчас предостаточно. А еще, насколько знал Карпов, Рудакова также не отлучили от сердца Дарьи Христофоровны. Дочь профессора пока не решалась открыто противостоять батюшке, хотя получить его согласие на брак с Рудаковым не составило бы труда. Великая княгиня в любой момент могла озаботиться счастьем своей фаворитки, и такой свахи Рощин не отказал бы. Но девушка все еще надеялась, что ей удастся смягчить сердце отца. «Фрол, побозья бога, у меня со вчерашнего дня во рту ни одной маковой росинки!» Заметив расположившегося за столом казака, возмутился Иван. Друг и подчиненный с непроницаемым видом поглощал расставленную перед ним хозяйкой еду. И судя по тому, сколь решительно он действует, очень скоро от завтрака ничего не останется. Оно, конечно, кухарка приготовит еще, чай с припасами у Рудакова все в порядке, но когда это еще будет? «А ты не зевай, присаживайся, глядишь и голодным не останешься». Женщина, вертящаяся у плиты, не без удовольствия наблюдала за гостями. А то как же, какой хозяйке не понравится, когда ее стряпней довольны, да еще и не могут меж собой поделить? После завтрака переоделись в платье, предоставленное Павлом, и направились прямиком по адресу. В доме лекаря им пока делать нечего, да и поговорить там не получится. На улице куда как вольготнее. И подслушать никто не подслушает, и движутся в правильном направлении. «Чего звал-то Ваня?» — наконец обратился казак. «Да еще и переодевание это!» «Знаешь, Фрол, очень может статься, что нам шлют привет господа иезуиты», — как ни в чем не бывало, — ответил Карпов. «Даже так?» «Не уверен, но все может быть. Хотя, с другой стороны, возможно, меня хотели просто ограбить, это легонечко сунув под ребра нож». «Ну, дырок в тебе я не заметил. Помогла, выходит, кольчушка». «А ты не ерничай. Двумя клинками били, в грудь и в бок. Знатный синяк подсадили ироды». Когда Иван загорелся идеей обзавестись кольчугой, Фрол его поддержал. Но когда выяснилось, что та будет спускаться только чуть ниже пояса, а рукавов и вовсе не будет, то отмахнулся. Мол, броня не броня, ни рыба не мясо. Не кольчуга, а кольчушка какая-то. Детская забава, одним словом. Но практика показала обратное. «И как все было?» — поинтересовался Копытов. «Ну как? Хорошо, хоть не разом навалились. Пострелял я четверых. Трое насмерть, один цел остался. Его притащил к Павлу. Тот пулю вынул, подлатал. Бог даст, выживет. Не даст, туда ему и дорога». «Коротенько. Ну да ладно, поговорим еще. Так куда мы сейчас идем-то?» Лихой этот указал, что их навел некий кабачик, Добрыня с Хохловки. «Знаю тамошний кабак, та еще дыра, и народец собирается такой, что клейму негде ставить. Но сейчас-то там никого нет, больно рано, а вот и наведаемся к нему, чтобы поспрашать кое о чем». «Может, все же в разбойный приказ, чай у нас там есть, знакомец. Опять же нападение на тебя случилось». Но, во-первых, с места я улизнул, да еще и пленника умыкнул. А во-вторых, если тут и впрямь иезуиты замешаны, то разбойный приказ нам не помощник. От этих так просто не отделаться. А с этим раненым что будешь делать? Помрет, вынесут, да в ров скину. Мало ли там покойников случается. А выживет? Не знаю пока. Потом решу. Да к чему он тебе вообще-то нужен? К тому, что если с кабатчиком обманул, поспрашаю еще. А если нет, если правду сказал, я обещал его в живых оставить. Словом, будет время, будет пища. Ну-ну, то решать тебе. Пока. Многозначительно закончил Фрол. Кабак представлял собой двухэтажное бревенчатое здание. На первом располагалось само питейное заведение. На втором проживал хозяин с семейством. Поправочка. На проверку оказалось, что он там сожительствует с кабальной служанкой, пусть и не молодой, но вполне миловидной особой. Здесь имелись еще вышибала и мальчишка, помогавший обслуживать посетителей, но они приходящие и появятся только к обеду. Не сказать, что в этом заведении не рады гостям. Всяк гость несет копейку в мошну хозяина. Вот только столь ранние гости здесь были нежелательны. Оно и понятно, заведение работает чуть не до рассвета, а тут еще и будет ни свет ни заря. Подумаешь, солнце уже высоко. Это ни о чем не говорит. Для кабатчика, не имеющего ничего общего со своим тезкой-богатырем, сейчас рань несусветная. Правда, недовольство с него как ветром сдуло, едва он собрался выпроводить ранних посетителей. Вот так открыл дверь и тут же получил в свой двойной подбородок, улетев в обеденный зал и прихватив пару лавок. Иван даже забеспокоился, не сломал бы чего, рука у Федора тяжелая. Казах же, как ни в чем не бывало, прошел внутрь, подхватил кабачика за рубаху, поставил на ноги, и пока тот еще ничего не осознал, врезал еще разок, дабы довести клиента до нужной пластичности. «Пасть захлопни!» — стрельнув равнодушным взглядом убийцы на готовую заголосить кабальную бабу, велел Фрол. И следом хрясь, уже практически пришедший в себя и трясущийся, как осиновый лист, Добрыня, вновь отправился в полет, опрокинув при этом стол. Серьезно так приложился казак, да и вес у толстяка хозяина изрядный, коли такую массивную конструкцию из толстых плах снес с места. Копытов вновь схватил кабачика за грудки и поставил на ноги, глянул в глаза и произнес совершенно ровным голосом. «Старшой, ты уверен, что хочешь с ним говорить? Может, просто пришибем, да пойдем в другое место, а прокинем по кружечке?» «Все б тебе резать!» — тяжело вздохнул Иван, подыгрывая Фролу. «Вам это так не шает!» — запинаясь, прошамкал разбитыми губами кабатчик. «Брось!» — отмахнулся Иван. «По нам уже давно плаха плачет. Так что одной душой больше, одной меньше, разницы никакой. Правда, и на тот свет мы как-то не торопимся. А тут вдруг кто-то решил нас порезать. Пришлось всех четверых отправить на тот свет. Слышал, небось, о побитых у Сепуховского перекрестка, а, Добрыня?» «Стрельцы заходили, говорили, что там троих побили», — проявил осведомленность кабачик. «Верно, на перекрестке нашли троих. Четвертого мы с собой унесли поговорить. Интересные вещи он нам поведал, пока мы его в ров не сбросили. Знаешь, какие?» «Вижу, что знаешь. Вот мне и любопытно, к чему это ты на нас навел ту ватагу?» «Я не...» «Кабачик, ты сейчас жизнью своей играешь», — покачав головой, оборвал его Иван. Фрол без лишних разговоров извлек нож и приставил к горлу бедолаги. При этом вид у казака был совершенно безучастный и даже скучающий. Не дать не взять, вот так походя полоснет и пойдет в другой кабак, где кровью не изгваздано. «Погодите!» Добрыня испуганно задрал оба своих подбородка, отстраняясь от отточенного лезвия. А потом заговорил скороговоркой, словно боясь, что его прервут. Только успевая разбирать, что он там лепечет своими разбитыми и кровоточащими губами. «Ни при чем я! И никто не думал грабить именно вас! Просто случилось так! Кузьма сказал, что как только появится гусь, при котором будет не меньше 100 рублей, в окне второго этажа свечой проведут крест! Откуда же мне было знать, что там вы будете?» «Что еще за Кузьма? Ты толком сказывай, пока не порешили тебя», — потребовал Иван. «Не нищий! Он побирается у церкви Троицы, тут, на Хохловке! Он все про всех ведает, даже то, чего они сами о себе не знают. Но он с вашим братом никогда дел не имеет. Мне обсказывает в подробностях, а уж я с ними договариваюсь». «И сколько ты ему платишь за наводку?» «По-разному бывает». «За нас сколько взял?» 10 рублей. Только я не ведал, что это именно вы», — поспешил заверить кабачик. «А сам-то сколько стряс с ватаги?» «Нисколько. Голые они были, все спустили. Потом должны были поднести 50 рублей. «Ну и расценочки у местного преступного мира. Но, с другой стороны, не нравится, иди грабь кого ни попадя. А тут даже если отвалить полтинник, останется другая половина, а то и больше. Сигнал-то так просто не подали вы. Так что нормально, чего уж там». Из сказанного Иван сделал 2 вывода. Первый. Иезуиты тут никаким боком не причастны. Даже для них получается слишком мудрено. Такие комбинации только в книжках срабатывают. Иван бывало и месяц не появляется у дяди Яши, и столько времени держать ватагу на адресе, словом, нереально, и все тут. Возможность исключить такую составляющую, как орден, дорогого стоит. Однако второй вывод ему понравился куда больше. И если Иван окажется прав, то трудно себе представить, скольких головных болей удастся избежать. Его очень заинтересовала личность этого самого нищего Кузьмы. Они с отцом, конечно, предпринимают кое-какие меры безопасности. До чего-то додумался Архип, что-то подсказал сын. Но все это одно сплошное дилетантство. Современники Ивана могли с опломбом рассуждать об азах разыскной деятельности, вот только все эти рассуждения в реальности не стоили и ломаного гроша. В основе любой оперативной работы лежит сбор информации, и что ни говори, тут нужно иметь талант или, если хотите, призвание. И судя по тому, что они узнали, подобный талант сейчас промышлял под видом нищего у местной церквушки. Признаться, Карпов подумал в эту сторону на основе все тех же прочитанных книг. У многих авторов главные герои неизменно обзаводились собственной службой безопасности. Довольно часто эта роль отводилась именно преступникам. Их неизменно перековывали, получая верных соратников, стоящих на страже секретов главгера. Ерунда. Как сказать? Если столько людей твердит об одном и том же, знать в этом все же что-то да есть. Чуть ли не основоположник сыскной полиции Франции, некто Видок, также был выходцем из преступной среды. Хм, или только будет, если будет. Все же история этого мира немного отличается. Остается вопрос с преданностью этого персонажа. Тут Иван все же был склонен к наличию рычагов воздействия. Будь таковые, и можно думать о взаимовыгодном сотрудничестве. Нет? Ну что же. Шагнувший на преступную стезю должен отдавать себе отчет, что сколько веревочки не виться, а конец один. Именно в надежде заполучить в свои руки этого самого Кузьму Иван не стал трогать кабачика. А что, очень даже можно привлечь разбойный приказ. Как уже говорилось, был у него знакомый дьяк, обязанный Ирине, так что все обставили бы в лучшем виде. Раньше-то он опасался ордена, теперь же... Теперь хотел получить куда больше, чем отправленный на каторгу кабачик. Кузьму искать не пришлось. Он сам нашелся. Добрыня вовсе не собирался покрывать того, через кого на его голову свалился целый ворох неприятностей. А потому сообщил, что искомое лицо должно будет появиться с открытием кабака. Пьянствовать Кузьма не пьянствовал, но кружечку другую пива пропускал. Да и пообедать где-то нужно. Потом он исчезал на сутки, вновь появляясь на следующий день к открытию. Даже наводки свои приносил, когда приходил обедать. Кузьма на вид оказался обычным нищим. Вот так пройдешь и не запомнишь. Тщедушное сложение, если не сказать болезненная худоба, Козлиная бородка, нечесанные всклокоченные волосы, торчащие как пакля, хитрый бегающий взгляд. Или он забегал только сейчас, потому как мужичок буквально нутром почуял опасность. «Дернешься, пристрелю», — наведя на посетителя пистоль, пообещал Иван. Тем временем Фрол преградил собой дверь, перекрыв пути отступления. Оно бы куда надежнее приласкать его для начала, но Иван велел мужичка не трогать. Не хотелось начинать знакомство с мордобоя. Ему ведь нужно заполучить этого кадра с потрохами. «Чего это, господин хороший?» Кузьма даже подогнул ноги, изображая страх. Ясное дело, и впрямь испугался. Но по взгляду видно, что его мысль сейчас работает с неимоверной быстротой. Вот молодец. Ему прямо в глаза смотрят два черных провала стволов, позади стоит самый натуральный душегуб, в груди испуганной птицы бьется страх, а он ищет возможность вывернуться из безнадежной ситуации. «Кузьма, ты лучше не дергайся. Вот ей-ей так будет лучше. Хотели бы прибить, уже прибили бы. Арестовать уже скрутили бы. Но я хочу с тобой поговорить. А потому просто присядь вон за тот столик в уголку. Заодно и пообедаем. Мы тоже уж проголодались. И хватит изображать из себя тварь дрожащую. Не то точно сочту тебя бесполезным и пристрелю». «Да чего вам надо-то, господа хорошие? Я эти...» «Кузьма!» — повысив голос, оборвал его Иван. «Чтобы ты знал, мы те, кого сегодня ночью пытались убить по твоей наводке. Будешь дальше изображать дурня, значит, пользы от тебя никакой. А тогда уж с чистой совестью на небеса выбирай», — изобразив самую добродушную улыбку, предложил парень. «Добрыня, поснедать принеси, как всегда», — вдруг преобразившись, попросил Кузьма. «О как! Выпрямился, приосанился, бородка торчком, голос звучит твердо. Эта метаморфоза удивила даже Добрыню, что было видно по его ошарашенному лицу. Нет, ни дать, ни взять, агент под прикрытием, сбросивший с себя маску. Впрочем, это только ассоциация и не более. Этот супчик работает на себя и никак иначе. Устроились друг напротив друга. Копыта все так же стоит в сторонке, не вмешиваясь в разговор и приглядывая за тем, чтобы кабачик и его прислуга держались подальше. Ну и кабак открывать не дает. Вышибала уже снаружи перед входом, заворачивает всех страждущих, ссылаясь на мифическую занятость хозяина. «Значит так, Кузьма, выходов у тебя два. Первый – ты работаешь на меня, с платой не обижу. И второй – я тебя с виду на съезжую, и уже к завтрашнему утру ты будешь болтаться в петле». «А не больно ли ты скор?» – недовольно хмыкнул Кузьма. «Добрыня тут сказывала, что ты все обо всех знаешь, даже то, чего они сами о себе не ведают». «Ну, то он приукрасил». «Карпов моя фамилия. Иван Архипович Карпов». Едва это услышав, Кузьма даже поперхнулся от неожиданности и вперил в парня внимательный взгляд. Не испуганный, а именно внимательный и изучающий. Потом пришел к какому-то выводу и недовольно крякнул. «Сотенный измайловской сотни?» — все же уточнил нищий. «Он самый». «Да. А ведь и впрямь скоренько можешь отправить на виселицу. Небось, еще и кабачика видоком выставишь?» — решительно отправляя в рот ложку с кашей, произнес Кузьма. «Выставлю. До него мне дела никакого. Любого из их братьев возьми, и грехи на всех будут одни и те же. А так, глядишь, еще и пригодится. Как думаешь, будет благодарен за то, что петли избежал?» «Аки верный пес. Правда до поры. А как возможность сыщется, так и предаст без оглядки», — пренебрежительно махнув в сторону кабачика, пояснил Кузьма. Потом вновь решительно подхватил очередную порцию каши и усиленно заработал челюстями. «Интересно, если он всегда так питается, а не баландой какой, то отчего такой худющий?» «Ну так и ты таков же будешь. Только обернусь к тебе спиной, как ты в нее ударишь». «А может, и не ударю». «Может, и не ударишь, коли опаску иметь будешь». «А в чем моя опаска?» «А ты то сам мне поведай. Ну чего глядишь? Коли тебя прихватить не за что, так ты мне бесполезен». «И тогда в петлю?» «Именно». «А как служить тебе соглашусь?» Поначалу стану платить тебе как поручику по 5 рублей в месяц, а дальше будет видно. Станешь хорошо служить и больше положу. Это что же мне делать придется? А то же, что и сейчас делаешь. Знать все о тех, о ком я скажу. Ну и мне докладывать, ясное дело. Семья есть? Да ты не молчи, мил человек. Говорю же, коли ухватить тебя будет не за что, то только на съезжую. И учти, клятвам да слову честному я не верю. И сам не держишь, невесело ухмыльнулся мужичок. Сам держу. Всегда. Потому как добрую славу никакими деньгами не купить, а только прожитыми годами. Но тебе у меня веры нет. А потому повторяю вопрос. Семья есть? Ну, есть, с кислой миной ответил Кузьма. Оно, конечно, семья это... Но выбор не особо велик. Пусть он этого парня видит впервые, но слышал о нем многое. И ночное происшествие, о котором нищий уже знал, тоже говорило в пользу Сотиного. Ведь не объявился, учинил тайный сыск и теперь сидит перед ним, условия ставит. И сомнений никаких. Если Кузьма не согласится, повесят его и вся недолга. А там, глядишь, еще и о семье выпытают, да счет учинят. «Где проживают?» – продолжал расспрашивать Иван. «Село Осиновка, в 10 верстах от Москвы», – поведал мужик и добавил. «Овечкины мы». «Село вольное?» «Вольное». «И что же ты так-то? Чай и земельный надел есть?» «Ты давай, говори, Кузьма. Мне тебя до себя допускать, а потому я знать должен». «Да 20 лет назад не урожай случился. Голод пришел в дом. Вот я и поддался в Москву на паперть. А там завертелось, в привычку вошло». «Семью-то поднял?» «Поднял. Надел брательник старший возделывает с сыновьями, а я так деньгу в дом несу. Не получается поболее, чем с надела. Дом поставили, чист хоромы». «Сам-то что же, бездетный?» «Троих Господь прибрал, трое живы-здоровы. Девки уж почитай невесты. Сын же в школе при академии учится. Я его на полный кошт определил». «О как! И все на милостыню?» «Че спрашиваешь, коли сам знаешь, что не только на нее?» — обреченно проговорил мужик. «Ха! Вот молодец! Ну, а с дядей Яшей как же? Как он мог пойти на ограбление своего клиента? Решил прикарманить все оставшееся?» Иван смотрел на Кузьму требовательным взглядом. «Если это дядя Яша, то ему нужно знать. И тогда уж этому еврею выкресту не жить. Без вариантов. Помощника новгородского купца за подобную подставу Карпов-младший отправил к праотцам. И этот меняло ничем не лучше». «Да, чего теперь-то?» Глянув на Ивана, вновь вздохнул нищий. «Племянник у него есть. Изя. Помогает в делах. Ну и за наследника, значит». «Видел такого», — подтвердил Сотиный. «Вызнал я, что он садомит». «И что, дядя из-за этого открестится от него?» «Дядь нет. А вот коли синод о том прознает, торчать пареньку на колу». «И дядя, спасая своего племянника...» «Если бы прознал дядя Яша, я уже гнил бы у него в подвале, и меня пытали бы каленым железом. Клиенты и авторитеты для него священны», — покачал головой Кузьма. «Так из чего ж племяш не рассказал ему?» «Потому что с такой язвой меняла от парня не откажется, но и дело ему не передаст. Просто вышлет к дальней родне, чтобы грозу от дома отвести. А Изи очень уж хочется получить наследство». «Вот так, разбрасывая авторитет? И какое тогда ему достанется наследство?» «Так ведь наглеть не собирался. Один клиент в год, не более. Но чего только не случается в Москве». «Вот получается как. Да. Это я удачно поохотился. Если, конечно, ты не наврал тут Стрекорова. Ну да ничего, мы это живо проверим. И для начала навестим твою родную Осиновку». «Зачем это?» – вскинулся Кузьма. «С родичами твоими познакомиться. А прежде сходим в университет. Чай сыну-то на казенном коште. Не больно-то сладко живется. Ну а ты как думал?» «Ага, ну да чего уж там. Ноготок увяз всей птички пропасть», — снова вздохнул Овечкин. «Фрол, уходим. Этого забираем с собой». «Не трясись, Добрыня, тебя не тронем. Кузьма, а ты чего расселся? Поднимайся, мил человек, пора ноженьки поразмять.